средневековье путь в рыцарство начинался с 7 лет. Мальчики не только учились ездить верхом, фехтовать и стрелять из лука, они постигали грамоту и основы христианского вероучения. Сам обряд посвящения был торжественным. Молодому рыцарю повязывали освященный меч, надевали шпоры и символически ударяли рукой по плечу. Рыцари средневековья. Часть первая. У нас в гостях историки Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И Станислав Мириненский. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монографии, отзвук настоящего, историческая мысль в эпоху Каролинского возрождения, Теган, деяния императора Людовика Благочестивого и античный историк в средневековом монастыре. Станислав Мириненский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английская история писания XI-XII веков». Всякий раз, когда речь заходит о Средневековье, об истории средних веков, об этом периоде в истории человечества и в истории Европы, конечно, прежде всего, первое, что приходит на ум, да, в этой связи, это рыцарство. И всякие истории, связанные с этим, всякие герои, облаченные в доспехи, спасающие прекрасных дам и так далее, и так далее. Действительно, или им верно служащие. Или, да, или им верно служащие. Действительно, рыцарство, вот этот феномен удивительный, оказал огромное влияние на становление, так сказать, традиции отношения к тому, что такое средние века. Насколько вот этот феномен имел отношение к действительности, к реальности, да, вот я думаю, что, наверное, мы попробуем выяснить это в течение сегодняшней передачи. Поищем истину. Да, потому что на самом деле с рыцарством, когда ты начинаешь вкапываться в суть сюжета, то выясняется, что все совершенно не очевидно, что все совершенно не так, что все по-другому, что все сложнее, что все объемнее. И очень много вопросов возникает в связи с этим. Начать даже с самого определения, да, того, что такое рыцарство там, или рыцарь. Есть разные термины в разных языках. Милес – термин, который используется в латинской традиции. Шевалье во французской, да, там, и так далее, и так далее. Это всадник, да, это всадник на лошади. Риттер – всадник по-немецки. Риттер – всадник по-немецки, да, совершенно верно. Риттер – это буквально рыцарь, да, то есть всадник, всадник. Но рыцарство – конница ли это? Это большой вопрос. Да, до известной степени да, но не только. Когда говорят о рыцарстве, с другой стороны, очень часто говорят о некой социальной группе, да, о том, что эта группа принадлежала к элите средневекового общества. Рыцарь – это знатный, да, это сеньор. Так ли это? До определенной степени – да. Но опять же, не до конца. Вот здесь возникает масса вещей. А если, так сказать, посмотреть на рыцарство с культурной точки зрения, то в том виде, в каком рыцарство, например, описано в литературе, средневековыми же авторами, в том смысле, в каком рыцарство как феномен себе представляли люди той эпохи, его вовсе не существовало. Вот в чем парадокс. Так с чем же мы имеем дело в реальности? Да? Вот это на самом деле очень интересный момент. Дело в том, что ведь, конечно, для средневекового автора, скажем, 13-14 века, это был такая неотъемлемая часть общества. Конечно, для них, с их точки зрения, в их восприятии, рыцарство – это то, что было всегда, и то, без чего вообще общество не может существовать, никакая культура не может существовать. Поэтому они писали, скажем, о Троянской войне в категориях рыцарской войны и рыцарского подвига, там, об Александре Македонском, как эталоне рыцаря и так далее. принципе, для этого были основания. Например, известно, что в Древнем Риме, в Римской Республике, еще существовало такое сословие, как всадник, эквитес. По латыни совершенно особый, специфически античный феномен, но средневековый автор, находя в каком-нибудь в антическом тексте этих эквитес, он, конечно, их сразу отождествлял с рыцарями и рассматривал здесь прямую линию. Прямой преемственности, кстати, эта традиция, она сохранялась даже и потом в исследователи, чуть ли не до 20 века. Какие-то пытались проследить здесь преемственность. Хотя ее, конечно, не было, как, о чем мы будем говорить, что мы увидим вполне очевидно. И возводили, конечно, это еще и к библейским временам, когда, собственно, первым рыцарем мог восприниматься, например, Адам. С другой стороны, всегда против этого возникала какая-то другая традиция, оппозиционная. Да? Известна как такая фраза, один из лозунгов народных движений средневековых, или английских в частности, да? Когда Адам пахал и ел и привал, кто был джентльмен. Но джентльмен – это как раз одно из слов, которые использовались для обозначения рыцаря, то есть знатного человека. Эти понятия в какой-то момент оказываются синонимами, хотя они не всегда были синонимами. И полными синонимами даже никогда так и не стали на самом деле, хотя восприятие в разные времена было разное. Здесь, наверное, надо разделить три аспекта этого большого многогранного феномена рыцарства. Аспект чисто военный, он наиболее заметен. Все-таки рыцарь – это профессиональный воин. С другой стороны, социальный, то есть рыцарь принадлежит к... Это определенная общественная группа, имеющая, кроме военной, часто и другие функции, связанные там, с управлением, с отношением к земельной собственности, с ролью при дворе, например, и так далее. И, в-третьих, это культурный феномен, безусловно. Особая рыцарская культура, особые ритуалы, огромный комплекс ритуалов, связанных с этим понятием. Эти три стороны никогда невозможно рассматривать изолированно, но при этом... Каждый из них пересекает. Они постоянно пересекались, при этом, конечно, у них были разные истоки. Здесь, если начинать с социальных аспектов, то здесь, конечно, мы должны вернуться к моменту, с которого так или иначе начинается Средние века, с эпохи Великого переселения народов, потому что, конечно, в Древнем Риме, в античности никаких рыцарей не было, что бы там ни считали средневековые авторы. Просто не могло быть такой социальной группы у своих античного общества. Великое переселение народов – условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV-VII веках, разрушивших Западную Римскую империю и затронувших ряд территорий Восточной Европы. Прологом Великого переселения народов было передвижение германских племен – готов, бургундов и вандалов – в конце II и начале III веков к Черному морю. Непосредственным толчком к великому переселению народов стало массовое передвижение и наступление племен гуннов. В VI-VII веках на территорию Восточной Римской империи вторглись славянские и другие племена. Рыцарь – это прежде всего воин. Вот это надо точно, четко уяснить с самого начала. Это воин, причем воин конный. Это существенный момент. И с этой точки зрения, если смотреть на, так сказать, на предысторию рыцарства, да, то, конечно, искать эти истоки рыцарства нужно, и в этом смысле Станислав Григорьевич, конечно же, абсолютно прав, в эпохе раннего Средневековья, в столетиях переселения народа и после переселения народов, в эпохе вот этих ранних варварских политических образований, раннесредневековых королевств. С очень раннего времени возникает группа воинов, как правило, вокруг вождя, либо, так сказать, вокруг носителя военной власти в обществе. Группа воинов, которые могли быть конными, вооруженными воинами, могли, так сказать, сражаться и без лошадей, но это были профессиональные воины. То есть главная их социальная функция была война. Война. Они воевали. Это прежде всего. То, что вот эти воины постепенно переседают, садятся на лошадь, это происходит, в общем, где-то ну, с 8 века уже более или менее определенно мы это видим. В 8-9 столетии это связано с каролинскими реформами, знаменитыми, с бенефициальной реформой Карла Мартелла и военной реформой Карла Великого. Смысл этих преобразований заключался в том, что постепенно во Франском королевстве изживается традиция использования в войне, в армии, в войске старого германского ополчения, которое состояло из всех свободных полноправных людей. Да? И война все более и более становится занятием определенных социальных групп. Для этого им нужно было иметь определенный уровень материального достатка, потому что все-таки это дело было затратное. Нужно было иметь лошадь, нужно было иметь вооружение, нужно было кормиться. При Карле Великом вообще за, так сказать, несколько десятилетий его правления мирных-то лет было всего 2-3 года. Все остальное это постоянные военные походы. И это, конечно, провоцировало, это, конечно, так сказать, ускоряло вот те самые процессы. Карл Великий, король франков и лангобардов, император Священной Римской империи. Его имя дало название франкской династии королей и императоров – Каролинги. В результате многочисленных войн держава Карла Великого объединила почти всю Центральную и Западную Европу. Особенно долгие и тяжелые войны Карл вел с племенами язычников – саксов. На Рождество 800 года в Риме папа Лев III короновал Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромула Августула. Карл Великий приближал к себе ученых людей, покровительствовал наукам и заботился об образовании. Вот эта группа более или менее четко уже образуется. В 9 веке мы точно это видим. Войско становится все больше и больше конным. Более того, меняется у авторов 9 века, особенно конца 9 века, меняется отношение к разным группам воинов, входящих в одну и ту же армию. Вот, например, Регионон, хронист конца 9-го, начала 10 века, который оставил одну из самых пространных и самых интересных хроник каролинского времени, так пишет о войске франков, которое столкнулось в определенный момент с норманами, что крестьяне, ополчение, разбежались, как трусы, так сказать, при первой же атаке. Зато вот, так сказать, воины, милитес, да, воины, так сказать, на лошадях, они сражались, они остались на поле битвы, они сражались. Это очень интересный момент, потому что дело не в том, что крестьяне разбежались, они, видимо, и раньше тоже могли разбегаться. А дело в том, что теперь для вот этого автора конца 9-го, начала 10 века важно это увидеть. И вот эту черту провести, черту между вот этим, так сказать, ополчением, странным сборищем крестьян, оторванных от сахи, да, у которых, может быть, даже оружие есть, но толку от них никакого. И с другой стороны, вот этой группой, совершенно определенной группой, четко совершенно фиксируемой группой людей, милитес тех самых, воинов, конных, либо не конных, но профессиональных, да, которые могли содержать либо сеньоры, либо короли, которые занимаются войной. Да, здесь действительно невозможно разделить чисто социальные, чисто военные аспекты. Они шли рука об руку и друг на друга влияли постоянно. Потому что, с одной стороны, конечно, мы знаем, что и в Древнем Риме, и у германцев конница оставалась таким вспомогательным родом войск. Скажем, известно, что франки очень долго... У них были лошади, они вполне умели ездить верхом, но они могли верхом доскакать до поля боя, а там спешиться и уже в пешем строю противостоять врагу. Да, то есть, это было более эффективно для них. То есть лошади были как средство передвижения? Средство передвижения, именно не военное, да, не часть вооружения как такового. Ну и знаменитая, например, битва при Пуатье, где Карл Мартел остановил арабов. Ну, не очень понятно, насколько она была действительно крупной, то ли, было ли там, правда, спасение Европы от орд, или это был просто локальный набег, но так или иначе мы знаем, что там у арабов была, конечно, конница, она была очень хорошей, но она не смогла ничего противостоять вот этому франкскому пешему, видимо, еще в тот момент строю. Потом происходит за сравнительно короткий период переход к войску преимущественно конному. Не так давно существовала довольно стройная теория, что вот все дело в технике военной. Пришло стремя с Востока, которого не знали в античности, по сути дела. Это сразу произвело такую революцию в военном деле. Сейчас уже исследователи все-таки к этому относятся осторожно. Это был, безусловно, один из факторов, важный фактор. Но это скорее был важный фактор с точки зрения эволюции истории конницы как таковой, потому что появление стремени сразу, так сказать, ну, поменяло структуру ведения боя. Да? Потому что что значит стремя? Стремя – это значит рубящий удар сверху. Да, это значит длинные мечи. Это значит длинные копья и так далее. Да, поскольку стремя дает возможность воину держаться верхом уверенно. Он может стать уже точкой опоры для удара, чего не было раньше. Потому что эксперименты с тяжелой конницей были и в Риме, мы знаем, в поздней античности. Там существовали некоторые категории. У парфян была тяжелая конница, потом у персов в Сасанидской империи до исламской была тяжелая конница, она была у скифов, мы знаем. К сожалению, часто мы имеем в источниках дело просто с термином, который вроде как понятен, но очень сложно оценить реальность, которая за ним стоит. Известно, что, в общем-то, были способы этой коннице противостоять. Это не было какое-то универсальное такое оружие возмездия. Супероружие, да. Были способы противостоять, а могло оказаться неуклюже, особенно если местность была пересеченная. То есть один из элементов, но никак не решающий элемент. С другой стороны, позже, в классическое средневековье, конечно, конный строй рыцарей – это становится оружие, которым в течение не такого уж и короткого промежутка фактически никто не мог противостоять. Это были отдельные исключения, собственно. Именно наличие вот этой тяжелой конницы стало залогом успеха первого крестового похода. Так или иначе, потом все оказалось в восточных сражениях сложнее, конечно. Но все-таки, если говорить о Западной Европе, то до XIV века существовало ощущение того, что вот эта сила, которой можно противопоставить другую такую же силу, другое рыцарское войско. Да, или больше по численности. Вот. Переход произошел все-таки не мгновенно, но по историческим меркам довольно быстро. И, конечно, с этим связано выделение именно часть общества более плотно занята именно войной, потому что все-таки конный бой он требует гораздо более серьезных навыков, особенно если это бой навыки взаимодействия в рамках отряда. А рыцарская конница была эффективна именно в условиях слаженного строя, когда развилась вот техника владения длинным копьем. Вот когда на тебя надвигается вот этот строй рыцарей, ну, достаточно все-таки тяжелых доспехах и с длинными копьями. Это, конечно, и психологическое воздействие наверняка оказывало, особенно на пешее войско. И это действительно было грозным оружием, хотя здесь всегда имело значение, в первую очередь, первый удар. Вот если он достигал успеха, то дальше это был залог победы. Если он оказывался по каким-либо причинам неудачным, уже исход битвы мог быть неясным. Но вот этот первый удар, он должен был быть скоординированным, что предполагало хорошее взаимодействие воинов между собой, чтобы они не мешали друг другу, чтобы они нанесли удар концентрированным строем в одну точку. Это требовало, с одной стороны, хорошего взаимодействия, с другой стороны, ресурсов. Конечно, конному воину нужно больше ресурсов, чем пехотинцу. Есть еще одна проблема, тоже связанная с войной. Проблема эта заключается в том, что не только конному воину требовалось много средств для того, чтобы, ну, исполнять свои, так сказать, военные обязанности. По мере разрушения раннесредневековой государственности война вообще становится такой повседневной реальностью для Западной Европы, в связи с чем и роль людей, которые профессионально в ней заняты, так или иначе, речь ведь не только о всадниках идет, да, то есть не только о конных войнах, речь вообще идет о людях, которые, для которых военная служба – это основное их занятие в жизни. Да? Так вот, роль этих людей, она все больше и больше возрастает. И здесь, на самом деле, все, о чем мы сейчас говорим, это все относится к предыстории рыцарства, потому что не было одного источника. Угу. Были разные источники. То есть рыцарство как военное сословие, а потом как социальная группа, да, оно формировалось из разных источников. Вот один источник – это вот те самые конные войны, которых становится все больше и больше в силу просто логики развития войны в раннее Средневековье и логики развития общества в раннее Средневековье. Но в этом обществе существовали и другие группы людей, которые профессионально занимались не сельским хозяйством, да, и которые не имели отношения к церкви, а которые профессионально занимались войной. Начать с того, что при королях с очень раннего времени возникают, так сказать, группы людей. Это могла быть и личная гвардия, это мог вообще довольно широкий круг людей знатного и незнатного происхождения, которые ему служили, которые его защищали, да, которые его сопровождали. Там кто-то его сопровождал, в качестве знатного сеньора, да, и тем самым подчеркивал статус и свой личный статус короля, кто-то обслуживал этих людей в качестве оруженосцев, либо, так сказать, просто гвардейцев, охранников, да, стражи, то, что называется. И вот это вторая группа людей, из которых формируется рыцарство. То есть это и какие-то представители знати, причем знати вот такой, настоящей знати, без дураков, и вот эти выходцы из незнатных слоев, которые в силу своих профессиональных обязанностей занимают место достаточно высокое в социальном плане, и которые через 2-3 столетия будут всерьез претендовать на то, чтобы считаться элитой, и многие из них этого добьются, надо сказать. И здесь вот принципиальный момент, и на этом сходится, на самом деле, подавляющее большинство историков на сегодняшний день. Таким серьезным, принципиальным, поворотным моментом в становлении, в социальном взлете рыцарства, как группы воинов профессиональных, со всеми вытекающими социальными коннотациями, происходит где-то в X веке, около 1000 года, да, как любят говорить наши западные коллеги, около 1000 года, когда каролингская государственность разрушается, и вот эту пустоту власти начинают заполнять так называемые шателены, владельцы замков. Отдельные... Даже первоначально не владельцы, они владельцы. Как коменданты. Совершенно верно. И либо как коменданты, то есть тех старых каролинских замков, да, либо как владельцы тех, которые они сами же и строили на новых землях, потому что никто не контролирует. Они власть здесь. Они строят крепости. Да, там поначалу из дерева, и земли, и камней, а потом там возводят настоящие, каменные сооружения. И они контролируют территорию. Они там реальные господа. Они, вот эти представители вот этой группы, странный, непонятный, размытый, далеко не всегда имеющий отношение к знати в смысле происхождения, да, вот эти люди вдруг оказываются в социальном плане очень важными, очень важными. У них в руках вся власть, у них в руках все, у них в руках военный отряд, который позволяет им контролировать территорию. Они вершат суд на этой территории, они собирают налоги на этой территории, они крестьян своих эксплуатируют или защищают, кстати говоря, от набегов своих же соседей. Это неразделимый процесс. Которые в точно таком же положении находятся, как они. И это вообще мир войны. Социальная роль этой группы, она очень быстро начинает меняться в обществе. Они вдруг в какой-то момент начинают занимать ключевые позиции, реально. Потому что у них есть реальная сила, да. В условиях вакуума власти они оказываются силой очень маленькой, но для этой территории достаточной. Потому что, если мы говорим, скажем, о Франции, то вот в этот период, в начале, например, XI века, реально власть короля Франции – это очень небольшая окружность Парижа, может быть, Орлеан еще тоже второй центр власти, и все. Да, формально, конечно, он номинальным является правителем над очень обширной территорией, примерно соответствующей нынешней Франции, с некоторыми отличиями. Реально он является властью там, где он находится. И то не всегда, потому что мы читаем в источниках о его стычках с какими-то совершенно мелкими сеньорами замков. Если посмотреть по карте, современно это, в общем, окрестности Парижа. И и важная роль церкви в этой ситуации, собственно, это третий источник, о нем, мы, наверное, стоит поговорить отдельно, но здесь в условиях этого вакуума власти церковь, конечно, пытается навести какой-то порядок, возникает такое интересное движение за перемирие Божие или мир Божий, попытки, ну, хоть как-то регламентировать правила ведения, например, этой частной войны, какие-то условия игры ввести, которые кем-то соблюдаются, кем-то, конечно, как правило, не соблюдаются. То есть это мир очень бурный, где уже теряет фактически теряет значение происхождения человека или оно девальвируется существенно. И, в общем-то, возникает то, что применительно к Германии этого периода называют кулачным правом иногда. А, кстати, интересно, что вот этот образ Средневековья, существовавший не везде и не такое длительное время, он потом был перенесен на все Средневековье, что, конечно, неправильно, но вот это интересный пример того, как развиваются представления о Средневековье. И вот из этого такого кипящего бульона примерно через 100-150 лет выкристаллизовывается рыцарство очень цельное. Как это происходит? Видимо, тоже несколькими путями. Один из путей это через служение королям, потому что все-таки где-то королевская власть до такой степени и не ослаблялась, как, например, в Англии. Где-то она все-таки более-менее развивается, как во Франции. Где-то королевская власть остается слабый, но зато какие-то региональные центры власти все равно формируются. Например, Австрия так возникает, австрийские владения Габсбургов, потом будущей династии. И, конечно, этим государям амбициозным, им нужна военная сила, потому что других способов все равно в том мире утвердить себя не было. Они привлекают на службу квалифицированных воинов и За счет чего привлекают? За счет ресурсов, прежде всего, земельных ресурсов. Наверное, конечно. Не только деньги, не просто за наемники. Это мир еще очень слабо развитый, специфически развитой экономики. И здесь, конечно, где именно денежные пожалования не имеют значения, там, скажем, раздача золота, но она имеет больше символическое значение. Экономически, конечно, важнее пожалование земли или каких-то доходов, каких-то прав с этой земли. Да, есть странный, так сказать, странный феномен, который с очень раннего времени в источниках прослеживается и который сохраняет свою актуальность и, так сказать, в средние века в отношении рыцарства. Феномен этот описан римскими авторами, которые, ну, описывают, так сказать, германское общество, да, общество войны, общество в состоянии войны. Так вот, в этом обществе возникает группа людей, как правило, это молодые люди, которые вообще, в принципе, занимаются только войной. Они совершают военные набеги, грабежи, они постоянно в схватках, они такую команду составляют, если угодно. И при том, что они являются членами своих больших семей, они отказываются заниматься хозяйством. Они отказываются работать на земле, они отказываются заниматься сельским хозяйством. Считая это ниже своего достоинства. Это очень, очень такой интересный феномен, хотя в социальном плане, в плане происхождения, это абсолютно те же самые люди, это абсолютно те же самые свободные германцы. Больше того, насколько я знаю, они, когда отзываются о своих, ну, римские, опять же, свидетельства, отзываются о своих более, как сказать, оседлых, которые пашут землю, они их называют просто ленивыми. Они лентяи, потому что они не хотят заниматься настоящим трудом. Пашут все землю, а это вот, ну, ленивый такой оказался. Ну вот, и вот это представление о том, что человек войны должен заниматься войной, и для него постыдно заниматься чем-то другим, физическим трудом прежде всего, физическим трудом, то есть вот этим самым крестьянским на земле, оно чем дальше, тем больше укрепляется и развивается. И это мы видим и в Каролинскую эпоху, уже более или менее определенно, но мы это совершенно четко видим в отношении достаточно внушительной социальной группы, вот того самого предрыцарства или раннего рыцарства, да, о котором мы сейчас говорим, 10-11 века, 12 века это уже совершенно четко. Рыцарь никогда не будет заниматься сельским хозяйством. Так это вот вопрос о том, какую ценность имела земля, да, с которой они жили. На земле должны были люди, которые на ней работали, а он получал с нее доход, и он его тратил на свой образ жизни. Вот что важно. Вот что важно здесь иметь в виду. С одной стороны, рыцарь – это тот, кто не имеет никакого отношения к физическому труду. С другой стороны, с какого-то момента те, кто имеет отношение к физическому труду, им как-то ограничивают их право иметь оружие, вообще носить оружие. Конечно, в Европе не было никогда такой жесткой регламентации, как, например, в Японии, где там в какой-то период вообще только самурай мог носить оружие, простолюдины из другой категории вообще это им было запрещено просто под страхом смерти. В Европе такого, пожалуй, в чистом виде не было, но все равно это возникает хотя бы на уровне представлений. Да, вы знаете, здесь на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот запрет, он скорее задним числом описывал реальное положение вещей. Да. И это не был запрет юридически, в прямом смысле слова, запрет. Потому что, на самом деле, вот эти каролинские реформы военные, о которых мы уже говорили чуть раньше, они ведь во многом были вынужденными. Вынужденность этих преобразований заключалась в том, что чем дальше, тем больше крестьянство тяготилось войной. И избегало вот несение военной службы. На самом деле, в эпоху варварства это один из элементов, один из атрибутов статуса полноправного члена общества, свободного германца. Да? Он должен, так сказать, иметь землю, он должен на ней работать, и он должен носить оружие и воевать. То есть это все, да, и участвовать в народном собрании, да? В ополчении. То есть это все элементы его статуса. В 8-9 веках уже четко видно, что значительная масса людей, свободного населения вполне себе, начинает тяготиться отдельными элементами своего свободного статуса. И начинает искать пути, как от этого избавиться, от этой тягостной повинности военной, прежде всего. И вот возникают всякие, так сказать, способы вступления в зависимость. Комендацию, так называемая. Да? Под чьё-либо покровительство. Это могло разные формы принимать, в том числе в такой странный поземельный, такой странный, значит, с точки зрения ритуал, когда человек формально передавал право там, собственности на свой участок феодалу и вроде как получал его обратно. То есть в реальности ничего не менялось. Он продолжал там хозяйствовать, он этот участок передавал по наследству, он его обрабатывал, он платил с него налоги. Примерно в том же объеме, что и раньше, только теперь не в казну, а вот этому своему новому сеньору, который его защищал и который вместо него теперь воевал. С одной стороны, обособляется функция войны и выделяется чем дальше, тем больше группа людей, которые ей занимаются профессионально. С другой стороны, обособляется группа людей, которые не занимаются войной, которые занимаются хозяйством преимущественно. В общественной мысли средневековой это было описано уже в XI веке, известнейшие тексты, принадлежащие двум епископам Адальберону Ланскому и Герарду Карбрийскому, которые в текстах, в сочинениях которых впервые появилось представление о так называемом трехчленном делении общества, да, о том, что общество делится на тех, кто молится, за всех, профессионально занимаясь, так сказать, отношением с Богом, да, отношениями с Богом. Вторую группу создали те, кто воюет, беллаторос, воины, которые защищают и те, кто молится, и те, кто работает. Всех защищают. И третья группа – это лабораторос, это те, кто работает, прежде всего работает на земле, то есть крестьяне. Да. Эти тексты описывали, конечно, задним числом реальное положение вещей. И, конечно, реальность была сложнее, чем эта трехчленная структура. Тем более, что это трехчленное деление, конечно, не было оригинальным. Здесь мы видим однозначно античные модели. Там можно проследить вплоть до государства Платона, где тоже были философы, были воины и рабочие. Да, конечно, конечно. Идея не оригинальная, но здесь важна тенденция. Важна тенденция. И конечно, показательно, что эта идея оформляется, да, в текстах, собственно, в XI веке, то есть после Тысячного года, того самого, о котором мы говорили. То есть когда общество вступает в эпоху войны, и когда вот это разграничение очень сильно происходит, очень быстро. Разные группы расходятся в разные стороны, занимаясь разными вещами, и, как следствие, обретая в перспективе разный статус. Другое дело, что эти самые группы были очень неоднородными, все так или иначе, потому что, например, если мы говорим о духовенстве, то, например, очень часто монахи себя противопоставляют белому духовенству, или епископы, например, себя могут выделять как особое. В случае с рыцарством то же самое, да, потому что функция здесь общая, но статус очень разный еще в этот период, потому что это могут быть и знать, это могут быть... Независимые. Это могут быть, да, и воины очень низкого статуса, которые все равно этим занимаются. Потому что вот если мы говорим о термине милес в латинском, воин, он еще древнеримский. Но в Древнем Риме он обозначает именно конкретную функцию. Это можно перевести даже как солдат или рядовой. Да, солдат в таком значении. В средние века, в классическое средневековье, это уже рыцарь, это человек все-таки уже определенного статуса. Потому что здесь в какой-то момент... Профессиональные занятия оказываются сопряжены со статусом в обществе. Не сразу. В XI веке этого еще очевидно нет. В XIII очевидно есть. Вот. Сейчас подходим, может быть, к одному из ключевых моментов в том, что называется становление рыцарства как социальной группы. Это понимание войны и отношение к войне. И в связи с этим отношение, ну, так сказать, в связи с этим формирование определенной модели поведения и определенной системы ценностей, определенного понимания того, что хорошо, что плохо, что можно, чего нельзя, кому можно и кому нельзя. Это очень важные вещи. Вообще, надо сказать, что ну, раннее христианство, мягко говоря, осторожно относилось к войне, мягко говоря, да, так сказать, и Тертуллиан, и Лактанц, и другие авторы 2-го, 3-го, 3-го, 4-го веков однозначно осуждали войну и считали, что не дело для христианина воевать и убивать. Например, да? Кровь. Да. Для них была только одна дилемма. Либо ты, так сказать, воин, и ты грешник, либо ты милис Христи, либо ты воин Христов. Ну, то есть ты отказываешься от меча, да, и ты воюешь за веру иначе, да? Разными способами. Да, разными способами. Но в любом случае, так сказать, это не война вот в физическом смысле слова, в прямом смысле слова. Все меняется после того, как христианство становится государственной религией. Это происходит в IV веке, да, при Константине. И концептуально сопряжение христианства и войны, собственно, этим сопряжением занимается Августин Блаженный, который формулирует представление о том, что война может быть справедливой, Беллум Юстом, а может быть несправедливой. Да? Справедливая война – это война, которую ведут христиане за распространение своей веры, защищая свою церковь, защищая других христиан, либо сражаясь с язычниками или еретиками. Да, и еретиками, совершенно верно, обращая их в свою веру. Вот что такое священная война, вот что такое справедливая война, простите. Соответственно, все остальные войны, войны несправедливые. Это очень интересный момент, потому что с этого момента, по большому счету, этос, военный этос начинает постепенно христианизироваться. Потому что, на самом деле, этос рыцарский – это очень сложный комплекс вот такого переплетения традиционных военных ценностей, которые очень древние, так сказать, имеют корни, и вот этих христианских мотивов. Очень сложный механизм сопряжения этих двух вещей. На протяжении нескольких столетий было непонятно, что с этим делать, честно говоря. Ну, потому что была слабая государственность, да, потому что была слабая публичная власть, при всем при том. Но, с другой стороны, вот идея Беллум Юстум, идея справедливой войны, например, позволяла, ну, теоретически хотя бы, позволяла многим епископам или вообще священникам и монахам носить оружие и, так сказать, вести войну в прямом смысле слова. Да, с какого-то момента франский епископат осуждает это, пытается остановить эту практику, пытается запретить священникам и монахам носить оружие и уж тем более воевать, но это никуда не уходит. Посмотрите на Каролинскую эпоху, на, так сказать, эпоху завоеваний Карла, на его походы в земли язычников. Там, собственно, епископы и аббаты воюют сплошь и рядом. Они точно такие же солдаты. У них точно такой же меч, который при необходимости превращается в крест. в канонах церковных прежде всего прописан запрет на пролитие крови. Некоторые сражались булавой, например, считая, что она не проливает крови, хотя, в общем, убить ей тоже вполне. Ну, это, в общем-то, вполне можно. Да, тут это, всегда были какие-то игра. Какая-то игра. Игра с такая около юридическая. Да. Кстати говоря, вот запрет пролития крови очень интересный момент. Он потом странным образом трансформируется в рыцарском этосе. Знаете, во что? Вне убийства рыцаря. Угу. То есть ты можешь воевать, ты должен воевать, ты должен сражаться, да, там один рыцарь с другим. Но победа – это не убийство, да, а победа, так сказать, это некое, ну, там, выбило седла, там, либо взял в плен. То есть да. это не пролитие крови. Очень такой интересный нюанс, но тем не менее. Потом он сохраняется в рыцарском эссе. Он происходит, собственно, в тот момент, когда рыцарство начинает осознавать себя единой корпорацией. Очевидно, это происходит, как, конечно, постепенно, это идет снизу, собственно, с такого совершенно универсального на всей истории известного времени, как воинское братство, да, то есть люди, которые вместе сражаются, вместе в походе живут как-то, учатся сражаться в одном строе, между ними неизбежно возникает какое-то чувство плеча, чувство локтя, да, и это развивается в дальнейшем. Да, безусловно. Так вот, продолжая вот эту идею насчет христианизации воинского этоса, в каролинскую эпоху, в IX веке, ну, в IX веке это уже определенно совершенно, церковь очень настойчиво стремится к тому, чтобы предписать светскому правителю, носителю светской власти, речь о короле прежде всего, и только о нем пока, определенную модель поведения. Кодекс. Ну, определенный кодекс, ну, вообще, модель поведения, да, то есть что-то, что он обязан делать как король, как носитель светского меча, карающего, да. Очень важны его функции, по мнению церковных авторов, которые пишут зерцала, так называемые, вот эти нравоучительные трактаты для королей, и только для них, еще раз подчеркиваю. Прописано о том, что король должен защищать церковь, он должен защищать вдов и сирот, слабых, так называемых, да, он должен печься о распространении христианства, должен защищать популис христиан, христианский народ, бороться с язычниками, так сказать, с еретиками и так далее, и так далее. Это его функция, он обязан это делать. Это важный момент. Почему? Потому что по мере разрушения каролинской государственности в X веке, это четко видно, в XI веке, это абсолютно точно видно, когда король теряет свою социальную роль, так сказать, лидера вот этого реально общества, да, лидера в иерархии, человека, который воплощал в себе, ну, вот эту самую публичную власть, да, светскую, то те же самые представления начинают распространяться на другие группы элит. И в какой-то момент времени то же самое начинают требовать от герцогов, от баронов. А еще через 100 лет от тех, кого мы сегодня называем рыцарями. Рыцарь пытаются обязать. Ну, например, не воевать там в определенные дни недели, там, не воевать там в праздники церковные, да, там, не совершать того-то, того-то и того-то. И в идеале что делать? Защищать слабых, вдов и сирот, защищать церковь, потому что она имеет очень важную функцию, и она не воюет и так далее. Вот что делать. Защищать христианство. То есть воин, рыцарь, становится теперь воином-христианином. Вот что важно. Да, ну, происходит это, конечно, исключительно из практических соображений. Конечно. Пока власть у королей, церковь апеллирует к королям. Короли начинают терять власть, церковь апеллирует к тому, у кого есть власть, есть полномочия, есть реальная сила ее защитить и дать ей необходимые материальные ресурсы, ну и просто действительно банально защитить от других. По мере того, как власть размывается, рассредотачивается, церковь начинает обращаться к людям все более низкого положения, но тем, кто реально имеет ресурсы для того, чтобы защитить церковь. Да. Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Здесь, конечно, вообще очень много утилитарности вот во всех этих вещах. И заметим, что инициатива-то идет от церкви. Конечно. Во всех случаях. Говорим ли мы о королях в IX веке, говорим ли мы о баронах, так сказать, о высшей знати там, конца 9-10 века, или говорим ли мы о рыцарях 12-13 века? Речь о церкви, прежде всего. Тем не менее, появляются какие-то самостоятельные какие-то представления о том, как должен вести человек такого звания, рыцарских доблестей. Ну, сейчас до доблести мы еще дойдем. Я хотел сказать еще вот о чем. Важный момент конституирования этой социальной группы, важным моментом является выработка определенных ритуалов, в том числе, кстати говоря, и определенного кодекса поведения. Да? Но это все-таки немножко разные вещи. Очень важный момент, да, приобщение к сословию, что называется, посвящение, да, как это появляется, откуда это начинает возникать. Ну, есть, так сказать, есть две точки зрения на этот счет. Одна из них заключается в том, что практика посвящения в сословие, да, путем опоясывания меча, да, восходит еще к римским временам. Это известная, так сказать, известная идея, известная практика, когда носители публичной власти, даже если он не был носителем военной власти, опоясывали мечом. Да? С другой стороны, речь о том, что в германском обществе, это тоже очень хорошо известная вещь. Да, конечно, в варварском еще, в том самом эпохе Великого Переселения и до эпохи Великого Переселения. Статус человека менялся через вручение ему оружия, копья и щита. По мере взросления. По мере взросления. Да. Это происходило публично. Да, все видели, что теперь это не мальчик, а собственно, мужчина. Воин. Да. И он становился полноправным во всех смыслах слова. Вот. Вполне возможно, что и то, и другое, конечно, влияние оказало на становление ритуала. Но здесь, опять же, мы уходим в каролинскую эпоху, потому что в каролинскую эпоху мы впервые сталкиваемся с тем, что королей опоясывают мечом. При коронации. При коронации. Ну, там даже коронации как таковой еще может не быть, в смысле возложения короны. Ну, там разные были. Ну, в общем, при посвящении, его в должность, так сказать. Это могла быть коронация, либо что-то еще, там, либо это могло быть просто публичное признание, да, там были разные варианты. Угу. Но сам факт того, что его признают как носителя светской публичной власти, его опоясывали мечом. Эта практика применяется в королевскую эпоху только королям. Это очень любопытная вещь. И она, собственно, описывается только по отношению к королям в это время. Точно так же, например, когда короля лишают власти, а мы знаем такие примеры от каролинского времени, самый известный, это, наверное, так сказать, пример, связанный с Людовиком Благочестивым, сыном Карла Великого, которого его же собственные сыновья в определенный момент времени свергли с трона, взяли в плен, ну и заставили отречься, да, и вот эта процедура отречения заключалась в том числе и в том, что с него сняли пояс с мечом, да, потом через 2 года он вернулся на трон, ему пояс снова одели и так далее. Это очень интересный механизм. И в королевскую же эпоху, видимо, появляется представление о том, что меч надо бы возлагать на алтарь и некоторое религиозное действие совершать вот в этот момент, прежде чем его повязать. Это все находится в контексте того, о чем мы говорили чуть выше, вот по поводу зерцал и по поводу определенной модели поведения. То есть, таким образом, церковь показывала, что король, являясь носителем светской власти и выполняя определенные, так сказать, социальные функции в обществе, защищая церковь, да, защищая слабых, способствуя распространению христианства, делает это мечом освященным. Вот это важный такой механизм. Потом, по мере девальвации, по мере размывания, по мере ослабления королевской власти и распространения, да, диффузии этих идей и представлений на другие социальные группы, вот эта практика повязывания меча через некий ритуал в церкви, да, она распространяется на всех остальных. И с конца 12 века мы это точно видим, в 13 уже это совершенно определенно, вырабатывается определенный ритуал, как это делается. Оружие возлагается на алтарь, там есть версии, есть вариант, это может быть только меч, либо меч, копье, щит, там шпоры, да, там служится молебен определенный, потом человек приносит клятву, вот ту самую, состоящую фактически из того же набора представлений, о которых мы говорили чуть выше, его опоясывают, опять же, есть версии, кто это делает, либо кто-то из старших рыцарей, либо епископ, да, там священник, который эту мессу служит, вот, и потом ему повязывают шпоры, и он вступает вот в это сословие. Защитное снаряжение рыцаря состояло из конического шлема и доспехов. Первоначально они включали кольчужную рубаху, а с 14 века и более тяжелые латы, а также большого щита. Наступательное вооружение включало копье, меч, иногда булаву. В 13 столетии появились конные арбалетчики. Общий вес снаряжения рыцаря мог достигать 30 килограммов. Существовали и особые конские доспехи. В походе рыцарь, как правило, имел от 2 до 4 запасных лошадей. Его сопровождали оруженосцы и вспомогательные воины-пехотинцы. Стоимость вооружения рыцаря была высока. В 14 веке очень часто в рыцари могли посвятить человека уже, в общем, вполне зрелого, давно, с большим опытом, который это был уже такая почетная награда ближе к концу его воинской карьеры. Даже среди великих людей. Да. Известно, что, например, Бертран дю Гаклен, один из героев Столетней войны с французской стороны, он очень долго формально был оруженосцем. Вот. Это связано было со многими вещами, в частности, потому что это с какого-то момента стало требовать от того, кого посвящают, больших финансовых затрат. Здесь параллели можно, кстати, в других сферах средневекового общества наблюдать, например, то же самое в городах при посвящении в мастера цехового тоже. До какого-то момента это вполне такая процедура, связанная с реальным положением человека. Потом необходимостью. Необходимостью, да. Потом она все больше ритуализируется, усложняется, регламентируется, превращается, в общем, в такой внешний некий знак, внешнюю церемонию именно. С рыцарями мы, в общем-то, схожую картину видим. По мере того, как рыцарство все больше формализуется, одновременно замыкаясь, что очень важный момент, вот это замыкание рыцарства. Да, совершенно верно. Это происходит, в 12 веке это четко видно по постановлениям королей и императоров. Это замыкание, знаете, как выстраивается через систему запретов для других, скорее, вот так правильнее сказать. Например, священникам запрещается носить оружие в очередной раз, но уже строго. И не просто носить оружие, но как бы становиться рыцарями. Да. Это важно, это такое важное новшество. С другой стороны, человека, которого посвящали в рыцаря, он должен был доказать, что среди его предков уже были рыцари. Да, то есть он должен был обосновать свой статус. И так далее, и так далее. Они доказывали не столько, сколько были, что сколько кого-то не было, да, или если обнаружился какой-нибудь. Нет, как раз поначалу как раз так. И смысл в чем заключается? В том, что вот именно в этот момент, в 13 веке, может быть, понятие рыцарства и знатность смыкаются наиболее тесно, чего мы до того момента не наблюдаем. Угу. Не наблюдаем. А вот когда рыцарство замыкается с одной стороны, как социальная группа, с другой стороны ритуализуется проникновение в эту группу, да, приобщение к этой группе, с третьей стороны вырабатывается определенный кодекс поведения, вот тогда и рыцарство, и знатность становятся очень и очень близки друг к другу, хотя, видимо, все-таки до конца они не стали синонимами. Что же должен был еще делать рыцарь? Как он становился, как он рос, да? Как он, так сказать, входил в свой статус? Во-первых, рыцарь – это воин, как мы выяснили в самом начале, и поэтому с очень раннего времени, там, с 7 лет, либо по другим там, версиям, с 5 лет, когда его отрывали от семьи, причем от женской половины семьи, вот это важный момент, он начинал заниматься физической подготовкой. Вот в прямом смысле слова, он начал тренироваться. Бегать, прыгать, плавать, скакать на лошади, владеть оружием, владеть мечом, копьем, стрелять из лука. Причем эти тренировки были систематическими. И, конечно, там, к 15-20 годам это были абсолютно профессиональные воины. Вот в самом высоком смысле этого слова. Никто лучше них в этом обществе не мог владеть оружием. Это правда. Один рыцарь стоил многих крестьян, чем бы они ни были вооружены. Абсолютно. Там, мечами или вилами, совершенно неважно. Он один мог победить, там, 10-20 человек и так далее. Даже за счет психологического устрашения во многом. Да. Вот, он знал, как это делать. То есть, вот это вот один момент. Он должен был быть профессиональным солдатом. Второй важный момент, и поведенческий, и, так сказать, социально-сословный. Это та самая пресловутая верность сеньору, о которой тоже очень много говорят в связи с рыцарством, с обсуждением этого феномена. Рыцарь должен быть верным. Надо сказать, что верность и военная служба с очень раннего времени идут вместе. Мы это видим, да, мы это видим в варварской традиции. Да, собственно, это явно дохристианская как раз категория, да, в отличие от того комплекса, о котором мы говорили, связанном с защитой церкви, защитой слабых, вдов, сирот и так далее. Здесь мы имеем дело совершенно явно дохристианской традиции. Она, конечно, прослеживается у германских народов, варварских. Отчетливо. Да. Отчетливо прослеживается. Конечно, она, собственно, и в античности существовало представление о том, что воин должен быть верным. Другое дело, что в античной традиции существовало понятие дисциплины, которое как раз для рыцарства оказалось по многим причинам неактуальным. Оно было воспринято парадоксальным образом монашеством воинской дисциплины. А для рыцарства оказалось все-таки более актуальным именно категория верности, которая на самом деле могла пониматься специфически, потому что дисциплина предполагает однозначное подчинение младшего старшему, подчиненного командиру. Верность категории на самом деле двусторонняя. Она предполагает, безусловно, верность господину, но при этом господин тоже, у него есть ряд обязанностей. И нарушение этих обязанностей, оно, в общем-то, может освободить вассала, подчиненного от некоторых или даже всех обязательств. Ну, то есть вот эти отношения, это важный момент, вот эти отношения сеньора и вассала, да? Двусторонние. Они обоюдные. Угу. И тот, и другой обязаны друг другу, так сказать, многими вещами. Да. В чем, собственно, выражается верность? То есть что он должен был делать? Он должен был нести военную службу ему. Он должен был участвовать в том, что называется консилиум, это ауксилиум, то есть давать советы, оказывать всяческую помощь своему сеньору, участвовать в его курии, помогать, не знаю, там, деньгами, участвовать в выдаче замуж его первой дочери, там, посвящение в рыцаря его первого сына и так далее, Выручать сеньора из плена, масса выкупать вещей. Да, ну, деньгами. Выкупать, да. Угу. С другой стороны, сеньор должен был защищать рыцаря своего, верного своего, его семью, если вдруг рыцаря убивали, там, да, не разграблять его земли, да, там, не разорять его замок и так далее, и так далее. Это был обоюдный процесс, процесс вот этого, так сказать, социального взаимодействия. Вот такой сложный комплекс и технических, и социальных, и ментальных сюжетов, тем слилось воедино и, собственно, привело к появлению того, что мы сегодня называем средневековым рыцарством. Мы говорили лишь вот о таких, ну, реальных вещах. Да, собственно, мы говорили в основном о становлении рыцарства, о том, как оно возникло, как такое уникальное явление. Здесь, на самом деле, очень много интересных аспектов. Мы совершенно не упомянули о крестовых походах, которые, конечно, оказали огромное влияние на формирование образа рыцарства, по крайней мере, о таком уникальном явлении, как духовно-рыцарские ордена, которые тоже явились радикальным новшеством для своего времени. И, конечно, они повлияли так или иначе. Это была, на самом деле, логическая идея развития... Да, эксперимент такой. Священной войны, справедливой войны, и того, что воин это и воин Христов, это, в общем, синоним. Да, эксперимент, который отчасти удался, отчасти не удался, но он был, конечно, очень важен. И мы, конечно, ничего не сказали о рыцарской культуре, о которой специфической, о которой тоже можно говорить очень долго. Поэтому это отдельная тема. Я думаю, что мы продолжим, разговор о рыцарстве, о тех ритуалах, которые пользовались рыцари, которыми они обставляли свою деятельность, о тех орденах, которые они объединялись в ходе крестовых походов, которые возникли впервые. Некоторые ордена даже возникли раньше, рыцарские ордена чуть-чуть, чем крестовые походы. Но все это будет потом. Большое спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, ее время подошло к концу, но мы обязательно вернемся в поисках истины в истории к разговору о рыцарстве, о тех ритуалах, которыми рыцарство обставляло свою деятельность, о монашеско-военных рыцарских орденах, которые возникли во время крестовых походов, о влиянии рыцарства на культуру и средних веков, и позднейшую. Так что я надеюсь, что мы с вами обязательно увидимся, так же, как и с нашими телезрителями, во время путешествия в историю в поисках истины на нашем канале. До встречи!